как мы часто делали, сели отдохнуть на оснеженную скамейку. Гумилев смахнул снег с полы своей дахи, улыбнулся широко и вдруг, совершенно неожиданно для меня, погрузился в прошлое. Я в мае 1917 года был откомандирован в Салоники, говорит он, будто отвечает на вопрос, что вы делали в мае 1917 года. Но хотя я и не задавала ему этого вопроса, я всегда готова его слушать. А он продолжает. Я застрял в Париже надолго, и так до Салоник и не добрался. В Париже я прекрасно жил, гораздо лучше, чем прежде. Встречался с художниками, с Гончаровой и Ларионовым я даже подружился. И французских поэтов видел много, чаще других — Мораса. «Ну и, конечно, влюбился», — продолжает Гумилев. «Без влюбленности у меня ведь никогда ничего не обходится». А тут я даже сильно влюбился и писал ей стихи. Нет, я не могу, как Пушкин, сказать о себе, но я, любя, был глух и нем. Впрочем, ведь и у него много любовных стихотворений. А я, как влюблюсь, так сразу запою, правда, скорее петухом, чем соловьем, но кое-что из этой продукции бывает и удачным. Он подробно рассказывает о своем парижском увлечении, о всех перипетиях его и для иллюстрации читает стихи из альбома, посвященные любви несчастной Гумилева в год Четвертой мировой войны. «Да, любовь была несчастной», — говорит он, смеясь. «Об увенчавшейся победой счастливой любви много стихов не напишешь». Он читает стихотворение за стихотворением, он уже и раньше читал мне их. Мне особенно нравится. Вот девушка с газельными глазами выходит замуж за американца. Зачем? Колумб Америку открыл. Голос его звучит торжественно и гулко в морозной, солнечной, хрупкой тишине. Мой биограф будет очень счастлив, будет удивляться 2 часа, как осел, перед которым в ясли свежего насыпали овса. Вот и монография готова, фолиант почтенной толщины. И, не дочитав до конца, смотрит на меня, улыбаясь. Здесь я, признаться, как павлин хвост распустил, как вам кажется? Вряд ли у меня будут биографы-ищейки. Впрочем, кто его знает? А вдруг суд потомков окажется более справедливым, чем суд современников? Иногда я надеюсь, что обо мне будут писать монографии, а не только 3 строчки петитом. Ведь все мы мечтаем о посмертной славе, а я, пожалуй, даже больше всех». Гумилев, морщась, долго разжигает папиросу, закрывая ее рукой от ветра. Потом, помолчав, уже изменившимся голосом продолжает, глядя перед собой на покрытую снегом дорожку и на 2 черных ворон, похожих на 2 чернильных пятна на белой странице. «Я действительно был страшно влюблен». Но, конечно, когда я из Парижа перебрался в Лондон, я и там сумел наново влюбиться, результатом чего явилось мое стихотворение «Приглашение в путешествие». А из Англии я решил вернуться домой. Нет, я не хотел, не мог стать эмигрантом. Меня тянуло в Россию, но вернуться было трудно. Всю дорогу я думал о встрече с Анной Андреевной, о том, как мы заживем с ней и Левушкой. Он уже был большой мальчик. Я мечтал стать его другом, товарищем его игр. Да, я так глупо и сентиментально мечтал. А вышло совсем не то. Он развел руками, будто недоумевая. До сих пор не понимаю, почему Анна Андреевна заявила мне, что хочет развестись со мной, что она решила выйти замуж за шалейка.